оплавленной массы и затем снова исчезала в провале. Натуральная гиенна огненная. Рядом с лавовой рекой было жарко, но не прям слишком. Магма протекала недолго, уходя под грунт, так что мостов через нее никто не перебрасывал. Да и вряд ли местные способны на подобное чудо инженерной мысли. Мы просто обошли огненную реку и поднялись на небольшую возвышенность. Как пояснила Ниуру, красные эльфы не любили селиться в низинах, поскольку всегда имелись шансы подтопления как водой, так и лавой во время сезона извержений. С холма открывался неплохой вид на защищенное поселение. Городок красных эльфов был обнесен среднего качества стеной. Низ из неровных каменных блоков, верх из бревен. Строения неказистые и простые, но я ожидал много худшего. Думал, что увижу совсем уж примитивные мазанки, однако дома выглядели опрятными и ухоженными. Канту Бейси оказался вполне развитым поселением. До людских городов чуть не дотягивал, но если заменить эльфов на людей, я бы особо не удивился. Хоть красные и называли его городом, но поселение выглядело небольшим. «Дорогого купца и других гостей мы чествуем лучшими блюдами. Жаркое со сладким корнем, сладкий рулет и птица в сладком соусе. Отведайте нашего гостеприимства во славу огня», — великодушно предложил старейшина Вейру. «Любите вы сладкое, как я посмотрю», — хмыкнул я. «Кто ж не любит сладкий корень? Отлично бодрит и восполняет силы. Прошу к столу». Ожидал от красных эльфов больше экзотики. По всей видимости, культурное проникновение местных ушастых и людей было велико. Красные перенимали многие повадки и традиции людей. Архитектура, мебель, дома, быт и другое имели схожие черты. Да, детали отличались, но, например, между Агдобой и Вардом было больше различий, чем между Канту Бейси и Диртвайном. Я привык посещать новые места, так что большого удивления у меня поселение эльфов не вызвало. Было заметно, что они не совсем отстали в плане технологий. Железа было меньше, но его активно использовали, как и медь с бронзой для некоторых вещей. «Металл сами добываете или у людей вымениваете?» «По-разному. Нам есть, что предложить людям», — с гордостью заявил старейшина. «Но и подземный огонь иногда выносит на поверхность полезные жилы. Главное — это уметь смотреть и разбираться в сортах огня. А это красные эльфы делают отменно». На центральной площади быстро организовали стол со скамейками. Жители принялись подносить разные блюда и выпивку, как будто бы сами, а не по чьему-то велению. «Дружно вы здесь живете», — заметил я. «Верно. Канту Бейси — одна большая семья. У нас все общее — и беды, и радости, и дома, и инструменты, и оружие. Нет чужого — нет чужих». «Настоящие красные эльфы», — усмехнулся я про себя. Мы принялись за дегустацию. Сначала я проверял еду на слугах, потом уже и сам пробовал. Зелье противоядия обновить после встречи с гоблинами успел, так что отравлений не особо боялся. Скорее, угроза исходила от ушастых воинов. Если они решат напасть, мы с целым поселением не справимся. Оставалось надеяться, что остроухие сдержат слово, иначе их огонь погаснет, что бы это ни значило. Еда мне понравилась. Правда, все блюда имели сладкий привкус. Надо зубы поберечь. Особо я к эльфам не присматривался, но среди них встречались особи с почерневшими или пожелтевшими зубами. Похоже, кариес и тут народу жизнь портил. Можно было бы в теории поработать и содрать с них денег, обновив им челюсти, но это слишком много времени займет. Вот же ушастые сладкоежки. «Да это же потухшая Ниуру! Глядите, она в ошейнике теперь! Ха, потухшая рабыня!» «Я тебе не рабыня. И не потухшая утырок. Будешь вякать Геату, прожгу дыру насквозь!» — огрызнулась рыжая. «О, я не боюсь твоих жалких искр, потухшая. Иди и дальше, прислуживай людям». «Искр? А как тебе это?» Разозлившись, красная пустила по молодому эльфу свой фирменный огненный серп. Пламенный сгусток прорезал доспехи, впился в плоть и расплескал огонь по телу. «Чё творишь? Больно! Потушите меня!» — вопил ушастый, как резанный. «Вот тебе и потухшая. — самодовольно заявила Ниору. «Прошу простить мою дурную слугу. Она бывает не сдержана», — заметил я дипломатично. «Похоже, Ниура успела повысить ранги. Рабство пошло тебе на пользу», — добродушно произнес старейшина Вейру, покивав. «Потушите уже яду. Лейна, душка, подлечи этого болтливого эльфа. Думаю, он усвоил свой урок». «Да, наставник». «Приятно, что можно просто отправить ученицу батрачить, а самому прохлаждаться. Наслаждаться странной местной сладковатой выпивкой, похожей на сидр, и разнообразными блюдами». Да и ушастые красотки притягивали взгляд. Встречались среди них такие фигуристые эльфийки, на фоне которых Ниуру действительно выглядела немного блекло. Впрочем, рыжую я все равно обменивать не собирался. Подкрепившись, мы начали обсуждать дела насущные. Нам продемонстрировали плантации сладкого корня, которыми эльфы так гордились. Сладостей они производили много. Дали мне попробовать необработанный корень. Походила по виду на морковку, только с удлиненным и более разветвленным корнем. Яркого, насыщенного, оранжевого цвета. На вкус приторно-сладкое. Слаще банана, наверное. Теперь мне стало понятно, почему сахар на материке имеет оранжевые оттенки. Из-за такого цвета сладкий корень считался огненным продуктом. Местные ценили все — красное, желтое и тому подобное. Находились плантации в низине, ближе к протекающей речушке, откуда ушастые черпали питьевую воду и воду для посевов. Во время проливных дождей река разливалась, что давало полезные элементы растениям. Сладкий корень был на удивление живуч и мог даже пережить недолгое наводнение. Мы протестировали способности высоких эльфов на участке с чахлыми растениями. Посевы после применения дара заметно оздоровились и окрепли. «Достойный результат! И почему мы раньше не додумались поискать высоких эльфов?» — покивал Вейру. «Значит, вы готовы приобрести этих прекрасных специалистов? Согласны ли взять высоких эльфов под свою опеку?» «Мы не люди. Будем хорошо заботиться о наших дальних собратьях из священного леса», — заявил старейшина. «Если, конечно, они не будут отлынивать от работ». «Не будут. Они крайне прилежны, особенно если заменить обычный ошейник на красный. Остается вопрос цены. Знаете, одаренные слуги стоят недешево», — начал я осторожно подводить к торгу. Мне было интересно, что именно могут предложить мне Кантубейси. Может быть, осколки? Или вдруг они мне втюхают награбленные с караванов? Я надеялся, что они не расплатятся со мной мешками со сладким корнем. Вряд ли я смогу столько увезти в повозках, потом еще мучаясь с перепродажей. «Не беспокойтесь, дорогой гость. Нам известны расценки на многие людские товары, в том числе и эльфов. Своих сородичей мы стараемся по возможности или отбивать, или выкупать из рабства. Во славу огня». «Достойный подход», — кивнул я. «Чем же вы торгуете?» Вейру кивнул паре воинов, и вскоре эльфы принесли большой сундук. Покопавшись, старейшина извлек из него несколько золотых самородков. Удивительно, что к подобной ценности имели доступ простые жители деревни. У нас бы давно слямзили. Одно слово — идейные красные эльфы. «Как насчет золота?» «И где вы раздобыли эти самородки?» — подивился я. «Огонь приносит много даров из земных недр», — приосанился Вейру. «Что ж, такая плата меня более чем устроит. Осталось провести оценку самородков и, конечно, договориться о цене». Начался стандартный этап торга. Вейру вел себя степенно и вальяжно, словно хвастаясь богатством своей деревни, но и продешевить он тоже не хотел. Заботился о благополучии поселения, не разбрасывался золотом направо и налево. По итогу мне удалось заполучить несколько килограмм самородков в обмен на высоких эльфов. Не только одаренных, включая Бараниса, но и обычных я тоже продал. Шикарная сделка. Отдал ушастых другим ушастым. Думаю, среди своих сородичей им будет лучше. Красные эльфы не выглядели живодерами, так что будут обращаться с высокими по справедливости. От каждого по способностям, каждому по труду, как говорили классики. Золото сразу спрятал в пространственное кольцо. В Кантубейсе мы задержались до вечера. Потчевали эльфы от пуза. Не такие уж и расисты оказались. Просили привести еще больше одаренных высоких эльфов. Вейро обмолвился, что в будущем они даже могут попытаться выйти на рынок. наладят переработку сладкого корня и будут торговать сахаром с людьми или другими поселениями эльфов. В общем, планы грандиозные. Вряд ли это маленькое поселение пошатнет сладкий рынок на континенте. Старейшина не представлял, сколько люди потребляют сахара и сколько производят. Но свою нишу могут занять. Кто знает, быть может, это зарождение настоящей сахарной эльфийской империи. Подсадят человечество на сладкую иглу, затем и сеть фастфуда придумают, и сами будут пребывать в тени, насмехаться над жирными людишками и считать прибыль. Мое дело скромное. Приодел, продал, поехал дальше. Оценить золотые самородки было непросто, но вряд ли я продешевил. Дополнительный бонус из-за неточных систем измерения денежного эквивалента. Я планировал остаться в Кантубейсе на ночь, однако случилась непредвиденная оказия. Неуру перепила сладкого сидра и устроила дебош. Пьяный, одаренный, горе в семье. Эльфийка сожгла сарай для скотины и подпалила дом одного из своих обидчиков. Жилище потушили с трудом. Веер усыпал угрозами и был явно недоволен поведением своей же соплеменницы. Делать скидку на то, что Неуру являлась уроженкой их города, он не собирался. Грозился каким-то ритуалом погасшего огня, что бы он ни значил. Я принял стратегическое решение отступить. Ближе к вечеру караван покинул Кантубейси. Я как следует отругал Неуру и наложил штрафные санкции, лишив ее заработанных ранее средств. Однако эльфийка все равно осталась довольна. «Уф, отвела душу во славу огня!» — потянулась еще хмельная эльфийка, сидя в повозке. «Сидела бы мирно, не пришлось бы нам ночевать в глуши!» — заметил я, направляя мякотку вперед. «Думал уж, сидра тебя не развезет!» «Да я совсем не пьяна, мастер! Честно вам говорю! Слышали, как визжал этот поганец? Вот вам и потухшая Неуру!» «Простите, просто иногда надо давать выплеск эмоциям. Держать в себе вредно!» «Зря только пожар устроила. Кантубейси оказался на удивление гостеприимным местом». «Выпустила пар, так хорошо сразу стало. Знаете, мастер, вы правы. Я больше не ненавижу Кантубейси. Хорошее место. И эльфы хорошие», — потянулась эльфийка. «Будем проезжать снова. Надо обязательно погостить еще раз». «От ненависти до любви один шаг», — хмыкнул я. «Рад, что ты смогла наладить отношения с родственниками. Только меня так больше не подставляй». «Да что еще надо сделать, чтобы мастер на меня больше не злился?» — заявила она нетрезво и ухмыльнулась. «А, я знаю. Надо всего лишь дождаться следующего полнолуния. Мастер получит от меня особый массаж». «Хм, у тебя есть весомые аргументы в споре». Сильно на рыжую я и не злился. Сделку завершили, успешно покинули поселение. Ночевать я среди ушастых не сильно хотел. Среди красных было много тех, кто терпеть не мог работорговцев, что и неудивительно. Все-таки на них нередко устраивали побеги. Еще сожгут во сне. Жаль только, что мы остались без прикрытия. Только я, Лейна, Ульданты, Неуру и Мякотка. Даже Лейтарис больше мне спину не прикрывала. В принципе, в начале моего пути по Тардису я путешествовал и в более скромной компании, однако сейчас на душе было неспокойно. Надо поскорее добраться до ближайшего крупного города и закупиться новой партией. Следующий пункт назначения после столицы — Крогвандер. Город, в котором у Ферштагена имелся свой дом. Крогвандер он считал своей родиной, так что он обязательно туда вернется. Либо мы выбьем информацию из его прихвостней и деловых партнеров. Кому-то должно быть известно про Кая Террис. Удивительно, что в эльфийском городе на нас никто не напал. Тогда как при посещении людских городов с нами регулярно заключались различные неприятности. «Мастер, эльфийка», — подметила Ульданта, правящая передней повозкой. На широкой ветви раскидистого дерева, слегка припорошенного пеплом, восседала высокая эльфийка. «Явилась, не запылилась», — всплеснул я руками. «Ну и как нам понимать твое поведение? Ты нарушила наш уговор, украла мое имущество, клинок, доспехи и себя. Мы же договаривались, что ты получишь свободу. Куда ты так торопилась?» «Я...» — начала было Лейтарис. «Мастер, бросьте эту предательницу. У высоких эльфов нет веры, нет чести». «Нет пива», — добавил я к словам Неуру. «Да послушайте меня», — раздраженно произнесла Лия. В окрестностях замечено темное войско. Только что курьер проскакал на всех парах, чтобы доложить в столицу. До границы отсюда, здесь, всего день хода. Кажется, Радалиган теперь решил переключиться с Амаркаса на другую жертву. «Темные наступают. Час от часу не легче», — прокряхтел я. «Лия, идем с нами. Одной путешествовать опасно», — позвала Эббот. «Справлюсь», — скупо подметила она. «Спасибо, что предупредила. И что не держишь на мастера зла», — помахала ей Лейна. «Насчет этого не уверена. Однако темный прихвостень не зло большее, нежели странствующий работорговец. Ступайте, у меня еще остались дела». «Точно не хочешь пойти с нами? Можно даже без ошейника», — расщедрился я. «Я готов принять твои извинения». «Нашли чем заманивать», — фыркнула она. «Думаю, мы еще встретимся, если бы только такие способности достались более достойному», — покачала она головой со вздохом. «Куда уж достойнее Харана Мрадиша! Давай, заканчивай с делами, и мы обсудим твой рабочий контракт. Главное, постарайся обойтись без смертоубийств». «Отныне я распоряжаюсь собственной судьбой», — заявила Лейтарис горделиво. «Все мы пешки в чьих-то руках, сами того не подозревая», — заметил я философски. «Трогаем народ! Надо поскорее добраться до убежища!» Высокая эльфийка двинулась обратно в сторону Кантубейси, откуда мы вышли. Мы же погнали гурдов дальше, в сторону столицы. До захода солнца добраться до безопасного места не успевали. Придется и ночью продолжить путь. Время шло, час за часом, и гурды без отдыха начали сдавать. Только мякотка без устали тащила свой фургон. Подумывал, не стоит ли бросить фургон и попробовать ускакать налегке. Однако мы не владели всей информацией. «Где темные? Сколько их? И не солгала ли нам Лейтарис?» Я не мог просто так все бросить и слинять. Да и, как показали грядущие события, мы бы все равно не успели. Полумесяц Скай освещал поверхность слабым голубым светом. Повозки неслись по дороге, подпрыгивая на ухабах, которых из-за темноты было плохо видно. Я даже дал коняшкам по красному осколку, дабы они восстановили часть сил. Города на горизонте так и не показалось. Сначала Ульданте услышала приближающийся шум. «Большой отряд всадников!» — доложила Лунная, навострив уши. «Много!» Затем и я услышал мерный топот множества подкованных копыт. Звучало, будто постоянный ритм вроде текущей бурной реки или шума падающего града. Преследователей оказалось действительно много. Двигались они, как и мы, по направлению к столице Тарга. Это еще могли быть местные силы, но я привык предполагать худшее. «Вот же невезуха!» «Сначала в Амаркасе попали случайно под обстрел, пришлось пережить осаду темными войсками. Теперь напоролись на радлиганцев уже в Тарге. Специально ведь ехали в объезд. Как будто боги удачи смеялись надо мной». «Или же цель радлиганцев не захват соседних территорий, а... я сам!» Глава 23. Лейтарис Алтарденеску. Мрадиш умудрился втюхать высоких эльфов красным. Уму непостижимо. Этот прожженный торгаш сможет даже жителям Келивьерси продать корзину льда. Лия не слишком хорошо относилась к красным эльфам, но особой вражды между их видами не было. Они проживали далеко друг от друга, так что повода пересечься в кровопролитных баталиях не находилось. Лия не любила красных за вспыльчивость и импульсивность, но сами по себе подобные качества не делали их злыми. Она наблюдала за кутежом каравана и продажей рабов из соседнего леса, забравшись на самое высокое дерево. Было плохо видно, что происходит за высокой оградой. Плантации просматривались получше. Насколько она поняла, Харан продал эльфов старейшине поселения, приметному эльфу с густыми алыми волосами. Лейтарис постаралась запомнить его внешний вид. Сможет ли она убить старейшину красных эльфов? Большой вопрос. Она считала, что сеять вражду между эльфами — плохой поступок, но и своих сородичей следовало выручать. Из-за Ниуру караван Мрадиша решил покинуть поселение раньше положенного. А босс отправился в путь. Пользуясь своей феноменальной скоростью воительницы, Лия легко обогнала их и вернулась на тракт. Она размышляла о том, можно ли договориться с Хараном. Пока Лиетарис дежурила на тракте, по дороге проскакал всадник на взмыленном коне. Было заметно, что он очень спешит. А следом еще и небольшой фермерский обоз с несколькими охранниками. Тоже несся на всех парах. «Что происходит?» — обратилась она к проезжающим. «От кого вы убегаете?» «Эльфийка! Что ты здесь делаешь? Вторжение темных! Радлиганцев видели в окрестностях! Прячься, если тебе дорога жизнь!» «Благодарю за предупреждение», — откликнулась она. Спустя время караван Харана выехал на основной тракт, и Лиетарис сообщила им информацию, которую сумела узнать. Они кратко побеседовали. Мрадиш вел себя, как всегда, вызывающе и зазывал обратно к нему. Это надо быть поистине безумной, чтобы добровольно вернуться в караван к работорговцу эльфами. Обвинения в воровстве немного уязвляли Лиетарис. Да, она взяла чужое имущество, но не была этому рада, да еще и нарушила их уговор. Поэтому она хотела как-то отплатить Мрадишу, пускай он этого и не особо заслуживал. Предупреждение об опасности стало одним из таких факторов. Лиетарис осталась дежурить на перекрестке. Если темные действительно вторглись в Тарк, они могли катком пройтись по мелким городам вроде Канту-Бейси. Пополнить там ряды нечисти, в том числе усиленной. Из одаренных эльфов получаются отменные упыри. Лия не хотела, чтобы ее сородичей постигла сия печальная участь. Спустя некоторое время она даже обнаружила разведчика красных эльфов, который дежурил неподалеку. Они тоже следили за передвижениями разных сил в окрестностях. Вдруг люди решат устроить очередной набег. Не прошло и полчаса, как раздался шумный перестук множества копыт. Большой отряд всадников показался на тракте, вынырнув из зарослей. Темные цвета и черная длань на радлиганском гербе не оставляли сомнений. Культисты решили отправить войско в Тарк. Но зачем им это делать? Амаркас, хоть и не смог отбить все села, изрядно потрепал темное воинство. Соседи тоже отправили ему войска на помощь. Радлиган потерял много сил. Он не мог восстановиться так быстро, не мог успеть подготовиться к очередному вторжению. Темные славились своими спонтанными решениями и безудержной агрессией. Их действия порой не укладывались в привычную логику. Но все равно их появление в Тарге показалось Лиетарис странным. Что-то тут было нечисто. Разведчик красных эльфов сразу сорвался с места, чтобы предупредить поселение. Лиетарис отошла от перекрестка подальше, дабы нечисть ее не учуяла, и осталась ждать. Куда они направятся? К столице Тарга? К другим крупным городам? Или повернут в Канту-Бейси? Если так, ей придется прийти на выручку высоким эльфам, попавшим в беду. Вскоре показалась и темная армада. Лиетарис насчитала более сотни всадников. Многие в доспехах, с оружием. Встречались чародеи и одаренные, плюс явственно выделялись темные жрецы. От них исходила зловещая аура, которую можно было чувствовать за тысячу шагов. «Он в поселении эльфов! Двинули!» — прокричал один из всадников в мантии. Выглядел он непрезентабельно, однако именно от него исходила наибольшая угроза. Он словно излучал вокруг себя темный ореол. Жрец высокого ранга наверняка. Молодой совсем парень с бледной кожей и застывшим мраком в глазах. Впрочем, Лиетарис не обманывалась. Некоторые жрецы имели возможность перерождаться и занимать новые тела, поэтому сколько им на самом деле лет, неизвестно. Может быть, они сами не знают. Вот что такое истинное зло. Прихвостни Шукхура уничтожили поселение людей в Амаркасе, набрав себе мертвую армию. Теперь же решили проведать и Тарг. Остаться в стороне Лиетарис просто не могла. На секунду темный жрец остановился и вперил свой взгляд ровно в то место, где пряталась эльфийка. Лиетарис постаралась слиться со стволом дерева, чему немного помогала их магия. Нет, невидимыми они не становились, но могли скрывать свою ауру на фоне растительности. Она даже дыхание задержала. Культист не стал заострять внимание и двинулся по дороге вместе с основным войском. Силу темных, если это вся их армия, было явно недостаточно, чтобы захватить Тарк или угрожать столице. То ли имелись подкрепления в других местах, то ли они не планировали занимать крупные города. Темное воинство нередко действовало словно эпидемия. В первом же поселении они пополняли свои силы и сразу двигались дальше. Нежить использовали как основную боевую единицу, и по мере уничтожения деревень орда все ширилась. Пока что культисты обходились обычными всадниками. Упырей было не так уж много, как будто бы они делали ставку на скорость, а не на силу. Лейтарис соскользнула с ветки и понеслась в сторону Кантубейси через лесные закоулки и редкие пепельные луга. Благодаря скорости она чувствовала себя комфортно в диких условиях. Могла даже загнать некоторую дичь и просто зарубить клинком. От серьезных же монстров просто убежать и скрыться. Организовать ловушку с помощью лесного духа. Некоторые звери до последнего не признавали в растительном шаре опасность. Можно поставить на тропе возле водопоя и поймать себе что-нибудь на обед. Тарг был скуден на съедобную растительность. Горькие фрукты, мелкие ягоды, коренья и подобие овощей. Ей было проще перейти на мясную диету в настоящий момент. По крайней мере, климат здесь был теплым. Разве что для ночевки неплохо бы разжиться спальным мешком или теплым одеялом. В целом же она могла о себе позаботиться и без удобных условий в караване. Фраза жреца не шла у Лейтарис из головы. Темные искали кого-то конкретного. По всей видимости, они знали, что их цель в Кантубейсе. На ум приходил лишь один кандидат. Тот, кто прогневал уже нескольких богов. Тот, кто неоднократно уничтожал культистов и отправлял жрецов на перерождение. Великолепный, благородный работорговец Харан Мрадиш, как он любит себя представлять. Неужели этим самым верховным жрецом был тот самый Ургнаш? Захотел отомстить Мрадишу? Много же он усилий приложил на этот раз. Вероятно, решил действовать наверняка. Лия была рада, что предупредила караван. По Харану она особо грустить не будет, но к слугам она испытывала некоторую симпатию. Ей не хотелось, чтобы ни Уру, Лейна и даже Ульданте стали жертвами темной армии. Однако теперь ей следовало сосредоточиться на помощи эльфам. Лейтарис быстро достигла Кантубейси, воспользовавшись своей силой воительницы. В поселении вовсю кипела жизнь. Бойцы вооружались, одаренные поджигали специально запасенный просмоленный хворост во рву вокруг города. Высокие эльфы призвали своих лесных духов и готовились к битве вместе со всеми. Лейтарис даже немного обогнала темных налетчиков, и это с учетом того, что они неслись верхом. Вот что значит скоростной дар воительницы. Эльфийка вызвала своего лесного духа и принялась ждать. Врываться, сломя голову, она не собиралась. Вести переговоры темные не стали. Жрец отдал указание, и войско ринулось на штурм Кантубейси. С одной стороны полетели темные сгустки, с другой — огненные сполохи. Ли сразу стало понятно, что поселение вряд ли сможет выдержать подобный натиск. Радалиган собрал мощное воинство со множеством одаренных и проклятых жрецов. Среди них имелись и одаренные эльфы, вероятно, бывшие рабы. Распробовав темные осколки, что люди, что эльфы становились послушными марионетками черного культа. Верхняя часть стены быстро пала в ходе обстрела едкими сгустками мрака. Образовались большие отверстия. Темные повалили внутрь города, завязалась отчаянная рубка. Красные рассчитывали, что огонь отпугнет гурдов, однако просчитались. Против обычных зверей огненный ров мог сработать, но радлиганцы пичкали гурдов темными осколками, отчего те становились неутомимыми и бесстрашными. Неслись прямо по горящей земле, перепрыгивали через каменные баррикады, бросались на копья. Несколько раз она даже заметила, как темные гурды кусали красных эльфов, пинали или протыкали рогами. Если у эльфа не было серьезного оружия, то гурды вполне могли вырвать целый клок мяса. Одному почти прокусили шею. Красные бились достойно, но преимущество оказалось на стороне темных. Рабы также встали на защиту поселения, и радлиганцы их не щадили. Лесные духи помогли сдержать первый натиск, однако и их постепенно уничтожали. Либо рубили зачарованным оружием, либо обращали в пыль с помощью темных заклятий. Видя, что ее соотечественники гибнут, Лиетарис не смогла долго держаться в стороне. Это не ее битва, не ее война. Но честь высокого эльфа велела ей явиться на помощь. И даже если это будет ее последний бой, она проведет его с достоинством. К зачарованному клинку Гилберта она приноровилась за последнее время. Будь ее выбор, она бы предпочла более легкий, тонкий меч, но иных вариантов не просматривалось. В любом случае, зачарованный клинок лучше обычного. Лиетарис ворвалась в Кантубейси и принялась рубить, резать и колоть направо и налево. Ей удалось проникнуть с тыла и сходу поразить двоих вражеских жрецов, не ожидавших такого поворота. Повсюду лился огонь, воняло паленым мясом и плавящимися доспехами. Раздавались отрывистые команды красных эльфов, выступивших единым фронтом от мала до велика. Даже дети держали оружие. Кто стрелял из небольших луков, другие подносили метательные копья и стрелы. Все были при деле. Шипели черные лужи на земле, оставшиеся от заклинаний жрецов. Солдаты Радлигана смеялись и улюлюкали, ощущая свое превосходство. Безумие тьмы поглотило их с головой. Они приветствовали войну и смерть. На этом успехи Лиетарис сошли на нет. Она уничтожила двоих жрецов, после чего взялась за всадников. Подрезала ноги гурдом, вступала в стычки с воителями. Темный сгусток задел ее по касательной, повредив доспехи. Темный воитель чуть не выбил у нее клинок из рук, настолько силен оказался его удар. Лиетарис пришлось отступить. Пот катился градом, сердце бешено прыгало в груди. Словно специально подгадав момент, вулкан неподалеку принялся бурно извергать кипящие потоки лавы и высокие гейзеры пепла. Поселение постепенно заволокло пепельной бурей. Все сражающиеся покрылись серой хмарью. «Вам не сломить красных эльфов, темные ублюдки!» — произнес зычный голос старейшины. «Вы просто насекомые, стоящие на пути великого Ургнаша!» Лиетарис застала неприглядную картину. Верховный жрец Радлиганцев вместе с соратниками сломил оборону одаренных эльфов, выставивших огненный щит. Огромный черный сгусток проломил преграду и окутал старейшину Кантубейси. Эльф зашелся в немом крике, а затем покалеченному отрубили голову. Старейшина, купивший рабов, погиб, и Лиетарис моментально пришел в голову новый план действий. Эльфийка ускорилась и метнулась к участку, где держались строй высокие эльфы. Часть из них погибла, часть получила ранения, но сородичи еще держались. И пускай они были из конкурирующего клана, в такую минуту былые распри забывались. Даже вредного Бараниса она желала спасти. «Ваш хозяин мертв!» — объявила она громко. «Вас больше ничего не держит! Скорее уходим!» «Сестра, мы не можем показать спину врагу», — ответил упрямый Баранис. Лиетарис сцепила зубы. «Неужели они все полягут в этой бессмысленной бойне?» «Его здесь нет, отрыжка гурда!» — донесся до нее раздраженный голос верховного жреца Ургнаша. «Скорее, он должен быть где-то рядом! Отходим, бросьте этих насекомых! Берите осколки живее! Ищем адепта!» Темное воинство без промедлений вскрывало тела павших, забирало ценные камни, некоторое оружие и доспехи. Часть тел всадники захватили с собой, закинув на свободных гурдов, но многих просто бросили. Словно для них солдаты являлись просто расходным материалом. Радлиганцы со жрецами принялись отступать, хотя могли довершить разгром. Будто у них имелось более важное задание, чем захватить Кантубейси. Здесь они могли бы пополнить свою армию новыми культистами и поднять мертвых с того света, поставить павших себе на службу. Однако темные решили уйти, и Лиетарис догадывалась, зачем. Похоже, мастер Харан сильно насолил Ургнашу, раз он лично явился за ним, да еще и собрал большое воинство. Вряд ли даже ценным жрецам темного бога дозволялись подобные вольности на регулярной основе. Не исключено, что у владыки ночи имелись свои планы на адепта. Все-таки Мрадиш демонстрировал интересные умения. Боги не были всеведущи. Им запрещалось серьезно влиять на происходящее. Однако иногда могли и лично вмешаться. Лейтарис порой задавалась вопросом, что за могущественная сущность диктовала богам свои условия. Правила демиурги старались не нарушать. Лишь через своих адептов и последователей боги оказывали влияние на Нижний мир. Эльфике оставалось надеяться, что караван Харана успел добраться до безопасного поселения, и родлиганцы его не достанут. Все-таки смерти своему бывшему хозяину она более не желала. «Теперь вы довольны? Темные ушли». «Уходим, сестра», — кивнул Баранис. Выжившие высокие эльфы сбились в кучу и быстро улизнули из Кантубейси. У красных эльфов были иные заботы в этот момент. Небольшая пепельная буря затрудняла обзор, так что на их уход почти не обратили внимания. Вскоре поредевший отряд высоких эльфов в ошейниках очутился в лесной зоне. Группа прошла дальше на юг, совершив небольшой крюк, и остановилась у реки ниже по течению. Здесь эльфы встали на привал, отмылись, напились и подлатали раненых по мере возможностей. Никто из них не обладал целительскими способностями, но и без них можно оказать помощь. Перетянуть конечности, остановить кровотечение, наложить шину, перевязать. В окрестностях обнаружилось невзрачное растение, которое слегка ускоряло восстановление тканей. Не зелье лечения, но другого варианта поблизости не нашлось. Отряд был слишком изможден боем, чтобы предпринимать какие-либо активные действия. Наступала ночь. Им следовало искать укрытие, еду и разводить костер. Но это все первоочередные планы. А что насчет планов на будущее? «Спасибо, что вернулась за нами, сестра Лейтарис», — кивнул ей Баранис. «Таков мой долг», — ответила она спокойно. «Нам надо вернуться в священный лес». «Ты прав. Есть лишь одна загвоздка. Ошейники». «М-да», — потрогал он аксессуар на своей шее. «Даже со смертью хозяина они не снимаются так просто». «Беглых рабов обычно разыскивают, но вам вряд ли это грозит. Красным эльфам не до того». «Кому-нибудь известно, как нам снять клятые ошейники?» — поинтересовался Баранис. «Может, в священном лесу нам помогут?» «Нам может помочь только опытный чародей», — покачала головой Лия. «Ты предлагаешь обратиться к человеку? Он затребует слишком высокую цену». «Не исключаю. Но и ходить в ошейники всю оставшуюся жизнь никто не желает». «Сестра Лейтарис», — обратилась одна из высоких эльфиек, — «тебе известно, кто из чародеев сможет нам помочь?» «Есть один человек на примете», — кивнула брюнетка. «Он, конечно, тот еще мерзавец, но лучшего выбора нет. Нам надо отдохнуть и как следует выспаться. Распределите дежурство, я попробую поохотиться». «Завтра мы отправимся на поиски чародея и снимем чертовы ошейники!» Глава 24. Харан Мрадиш. Знал бы прикуп, жил бы на морском побережье. Сотовой связи или иных средств быстрой коммуникации на Тардисе не существовало. Разве что ручные птицы-курьеры. Поэтому про вторжение темного войска в Родлиган мы узнали с запозданием. И где они точно находятся, не знали. Если бы я был в курсе, что они следуют за нами по пятам, то сразу бы бросил фургоны и пустился во весь опор налегке, невзирая на темное время суток. Либо попробовал где-то схорониться. Однако история не знает сослагательного наклонения. Наш караван двигался хоть и быстрее обычного, но обогнать скачущих всадников никак не мог. Тем более темные отродья обычно имели неплохое ночное зрение, в отличие от наших гурдов. В полутьме на такой ухабистой дороге лошадь легко могла сломать себе ногу. Мы добрались до невысокой сопки, сошли с дороги и углубились в поле. Постарались занять более удобную позицию для обороны. Однако по мере приближения воинства становилось понятно, что шансы наши невелики. Я, Зермаш, Лейна, Ульданте и Ниуру против сотни воителей и темных жрецов? Каким бы оптимистом я ни был, на свою победу я бы точно не поставил. Наши гурды серьезно устали, разве что мякотка еще могла скакать на полную. Темные силуэты преследователей показались из-за поворота. В полумраке было сложно разглядеть, но Ульданте сразу подтвердила с ее-то зорким лунным зрением. «Радлиганцы. Со жрецами. Надо что-то срочно придумывать. Может, нам разделиться и скрыться в лесу?» «Темные отродья почуют нас. К тому же, все вокруг покрыто свежим пеплом», — покачала головой Ульданте. «Наши следы будут слишком заметны». «Вот же дерьмо, Ксарга!» — ругнулся я, лихорадочно соображая. Оставался единственный вариант, мякотка, но всех она явно не унесет. Я мог бы спасти себя, например, ведь я у себя один, оставить слуг на растерзание темным или захватить с собой Лейну, благо она весила немного. Под осколками мякотка должна домчать нас до города. Времени оставалось считанные мгновения. Решение следовало принимать незамедлительно. Харан Мрадиш во мне велел бежать, сломя голову, бросить слуг, фургоны и гурдов. Золото в хранилище есть, так что можно будет купить новых. Продолжить свое любимое дело. Прям крахом это бы для меня не стало. Однако в душе поднялось упрямое негодование. Не сказал бы, что это было влияние старой личности. Скорее, нечто новое. Синтез моей основной личности и осколков Мрадиша. Нет, я не хотел героически умереть, как-то жертвовать собой. Я в принципе не хотел умирать. Просто в душе поднялась злость из-за несправедливости происходящего. Какого хрена темные забыли в Тарге? Неужто гонятся именно за мной? Вышли бы со мной один на один, я бы любого жреца в гурди-рок скрутил. Нет, только толпой загонять жертву и способны. Нахрен! Пусть катятся к лешему! Пятки Харана Мрадиша им не видать! Так, принялся я быстро действовать. Полезай и скачи во весь опор! Я подхватил пискнувшую от неожиданности Лейну и быстро закинул на мякотку. «Но, наставник...» «Делай, как я говорю! Пошла!» Гурдиха тоже покосилась на меня с немым вопросом в больших умных глазах. «Мол, мастер, ты чего это, спятил?» «Двигай!» Со всего размаху вдарил я по лошадиному крупу. Мякотка сорвалась с места и понеслась по дороге вместе с Лейной, еле сумевшей удержаться сверху. Оседлать-то мы гурдов не успели, так что ей приходилось хвататься за сбрую. «Наставник, держитесь! Вы еще не научили меня своим техникам!» — крикнула девчонка напоследок. «Обязательно!» Гурдиха желтого ранга довольно быстро унесла юную чародейку прочь от темных сил. Всадники с гербами Радлигана и черной длани ворвались на нашу поляну. Следом за передовыми, самыми быстрыми частями постепенно подтягивались и остальные. Гурды носили следы некроза тканей, у некоторых были черные глаза или темные полосы на шкуре. Не всех, но многих конелосяшек культисты пичкали темными осколками, что делало зверье выносливее и сильнее. Примерно как и мою мякотку. Поэтому на обычных гурдах мы бы от них точно не оторвались. И так загнали коняшек. Нас окружили почти со всех сторон. Видя, что мы особо не сопротивляемся и не собираемся бежать, радлиганцы не стали наступать. Просто оцепили и прочесали местность. У темных действительно имелись специальные умертвые ищейки, которые разнюхивали все вокруг. Вскоре к нам выехал неизвестный мне молодой жрец. Вычурная мантия, черные глаза, гладкая, бледная, почти белая кожа и довольная улыбка на холеном лице. Он спешился и любезно обратился. «Дорогой Харан, давно не виделись». «Оргнаш», — догадался я. «К твоим услугам», — обозначил он галантный поклон. «Мне надоело, что ты портишь мои планы. Пришлось собрать силы и побегать, но в итоге все обернулось как нельзя лучше». «А равными силами сразиться слабо?» «Ну что ты такое несешь, Харан? Мы же не благородные рыцари, сражающиеся по дуэльным правилам. Темным силам положено быть злобными, подлыми и коварными. Вот мы и следуем правилам приличия». «То есть в душе вы не такие, добрые и пушистые?» — съязвил я. «По-разному бывает. Как и среди людей или эльфов попадаются отпетые негодяи или упертые добряки». Махнул он рукой. «Полагаю, ты гнался за мной не для того, чтобы поблагодарить». «Ты поразительно догадлив, адепт», — согласился Ургнаш. «Нам не нравится, что ты мешаешь нашим планам. Сначала два раза сорвал лично мои операции, затем еще и в Амаркасе подгадил. Кстати, поздравляю, именно ты заморозил конфликт». «Я?» «Чтобы добраться до тебя, как видишь, мне пришлось собрать приличное войско. Оголить другие направления. Нас немного потрепали в Амаркасе, так что с отводом дополнительного отряда мы приняли решение отступить и накопить сил. Ты, Харан, закончил войну. Надолго или нет, уже иной вопрос». «Так я не только благородный работорговец, но и великий миротворец», — приосанился я. «Насладись своей минутой славы, человек, ведь это будет последним твоим деянием в жизни», — заявил Ургнаш с угрозой в голосе. От жреца начала исходить мощная темная аура. Его окружали прихвостни, как воины, так и другие одаренные, так что подобраться к нему было сложно. Следовало срочно придумывать что-то радикальное. «Ургнаш, тебе новое тело выдали? А мне выдадут, если я присоединюсь ко тьме? Меня это тело ужасно бесит!» Я незаметно подал знак Ульданте, и эльфийка осторожно распространила свои манящие эманации. Лунная магия должна сделать культистов немного сговорчивее. «Ты хочешь присоединиться к Черной Длани? Пойти в услужение к Владыке Ночи?» — немного удивился Ургнаш. «Нареченный, связываться с тьмой всегда дурная затея», — хмуро заметила Ульданте, сжимающая свой боевой молот. «А что, желаешь помереть на ровном месте?» — обронил я. «Я, знаешь ли, хочу еще пожить, поэтому Харан Мрадиш и его слуги готовы стать частью темного братства. 5 молитв и повелителю ночи, делать жертвоприношение, или как там у вас принято?» Владыка давал намеки, что ему интересны адепты вроде тебя. «Вы мыслите нестандартно, иногда из вас получаются достойные служители», — задумчиво протянул Ургнаш. «Вот именно! Я потрясу ваше закостенелое общество, привнесу свежую струю в темные мотивы. У вас вообще очень плохой пиар-распорядитель. Если темным сменить имидж, поменьше жертвоприношений приводить, держать нечисть в узде, тогда народ сам к вам потянется. Хотя бы зомби припахать к работе в полях». «Любопытные идеи, но не стоит думать, что ты здесь единственный умный», — хмыкнул верховный жрец. «Итак, ты согласен стать верным послушником Владыки Ночи, почитать его заветы и следовать пути тьмы?» «Согласен!» «В таком случае мы проведем ритуал посвящения. Думаю, Владыка будет доволен своим новым приспешником. Это даже лучше примитивного убийства. Нет, ничего лучше, чем обратить бывшего врага в свою веру. Будешь верно служить Владыке и получишь шанс на новое, более молодое и качественное тело. Это практически вечная жизнь!» «Вечная жизнь — это хорошо», — обрадовался я искренне. «Но не думай, что мы не заметим твоих фокусов. Путь тьмы — это билет в один конец. Братья и сестры, начнем же ритуал посвящения. Примем эти заблудшие души в свои объятия». «Во славу тьмы!» — рявкнули фанатики. «Мастер, ничего получше придумать не могли?» — прошипела Ниуру недовольно. «Я не хочу становиться темной». «Сама предложи выход, раз такая башковитая. Да и чего ты переживаешь? Тебе ведь не привыкать!» «Ты, главное, не вздумай сболтнуть лишнего, рыжая!» — шепнул я в ответ. «А, поняла!» — просветлела эльфийка, осознав мою задумку. Подчиненные засуетились и стали привозить различные предметы и дары для намечающегося ритуала. «Жаль, на небе нет прекрасного Штарда, но ночь все равно прекрасна. Чуете, братья, как ширится тьма сегодня? Отличная ночь для посвящения!» — разливался Ургнаш проклятым соловьем. «Что стоите? Раздевайтесь!» «Раздеваться обязательно?» — хмуро вопросил Ульданте. «Если хотите изгваздать всю одежду, дело ваше!» — заметил жрец беспечно. Мы полностью обнажились. В наших вещах и одеждах принялись копаться темные. Фургоны они также проверили сверху донизу. «Харан, покажи, что ты хранишь в своем колечке, будь любезен», — ухмыльнулся Ургнаш. Мне пришлось повиноваться и открыть мини-портал в пространственный карман. Жрец сгреб все мои ценности оттуда и внимательно изучил, после чего вернул гримуар с прочими цацками на место. Единственное, что он забрал, — это большую часть золотых самородков. «Это еще что?» — возмутился я. «Мы же согласились стать частью Черной Длани. Разве у вас принято грабить послушников?» «Грабить? Побойтесь света, у нас таких понятий нет. В Черной Длани все ресурсы общие. Золото пойдет на важное дело по укреплению обороноспособности Радлигана, на развитие темных проектов. Нам надо распространять свое влияние дальше по континенту. Немного золота оставлю, ты и с таким количеством не пропадешь. Мне оставалось лишь хватать ртом воздух и сжимать кулаки от злости. Темный жрец не раз покушался на мою жизнь и свободу. Угрожал моему здоровью. Охотился и загонял. Чуть не поубивал моих любимых слуг. Все это я мог бы ему простить, но сейчас он действительно перешел черту. Золото — это то, в чем я не шел ни на какие уступки. Ургнаш должен умереть мучительной смертью. Я эту падлу точно отправлю на тот свет. Причем навсегда. Надо лишь найти действенный способ, как сделать так, чтобы Шукхур снова не спас своего служителя, как это было в оба прошлых раза. Поганец посмел покуситься на святое, мои деньги! Он за это точно поплатится! Наконец принесли все требуемое для ритуала. Пару раненых гурдов, несколько тощих птиц, похожих на куриц, и четырех послушников, пострадавших в битве ранее. Похоже, культисты сначала метнулись в Кантубейси, где немного огребли, а затем бросились по нашему следу. Такое ощущение, что за мной постоянно следили сверху, а это крайне дурной знак. Мне не хотелось, чтобы проклятые небожители знали, где я нахожусь, и насылали своих прихвостней по велению левой пятки. Поэтому надо не только найти способ уничтожить верховного жреца окончательно, но и отыскать себе универсальную защиту. Даже если придется молиться одному из богов для этого, надо идти на такой шаг. Как бы мне ни хотелось сохранить независимость и держаться подальше от этой возни небожителей, слишком влиятельны они были на земле. Нужно искать покровителя. Либо какое-нибудь особенное заклинание. Магия на Тардисе способна решить многие проблемы. Возможно, есть способ скрыть свое присутствие от божественного взора. Эх, тяжко простому смертному бороться с божественными миньонами. Ульданте с Ниуру стеснялись своей наготы пред таким огромным количеством народа, но темные, на удивление, вели себя смирно. Ритуал для них был намного важнее обворожительных красоток. Ну, а я там в целом все уже видел. Зермаш вздыхал и трясся за свою жизнь, но ничего поделать не мог. Наверняка чародей 100 раз пожалел, что его купил именно я. Хотя мы с ним много времени потратили на улучшение печатей. «Братья и сестры!» — принялся вещать Ургнаш. «Сегодня мы собрались, чтобы принять в свои ряды новых послушников. Начнем же с причастия крови». Жрец замахнулся и полоснул по ближайшему гурду зачарованной саблей. Животина такой подставы от него явно не ожидала. Чары сделали свое дело. За один сильный удар Ургнаш перерубил коняшке голову, хлынула кровь. «Окропите тела своей кровью, запомните ее вкус и цвет!» Раненых гурдов принесли в жертву. Нас 4 обдали кровью с ног до головы. Хорошо, хоть наших гурдов не тронули. И правильно, что мякотку с Лейной я увел подальше, а то психика ребенка могла и не выдержать такого трэша. Впрочем, местные дети воспитывались в суровых условиях, повидать всякой дичи успели. Лейна и вовсе побывала в рабынях. «Время жертвы! Послушники, выходите!» К нам на поляну, кто вышел сам, кого вынесли, 4 культистов. Часть из них также была ранена. Видимо, поэтому их и избрали. «Верховный жрец, позволь нам встретиться с владыкой», — благоговейно прошептал один из фанатиков. «Скоро вы увидитесь с ним. В темных чертогах вас будут чествовать как героев», — декларировал Ургнаш. «Помогите же послушникам отправиться в чертоги тьмы». Нам передали по тонкому кинжалу мизрикорду. Послушники встали перед нами на колени, оголив грудь. Убивать вот так — не то же самое, что и в честном бою, но меня совесть сильно не мучила. Все равно это обычные темные прихлебатели, которых я успел уничтожить 10 десятков. Эх, жестокий мир делает людей жестокими. Резким ударом я вонзил кинжал в сердце послушника. Тот сжал зубы, после чего рухнул вниз в траву, подняв облачко пепла. Так он и не издал ни звука. Зермаш недолго колебался. Выбора у него в любом случае не было. Чародей умертвил свою жертву. Эльфиек судьба людей, а в особенности темных культистов, вообще никак не трогала. Ниуру и Ульданте вонзили кинжалы в сердца своих целей. Я с интересом следил за развитием ситуации. Решение уже принято, и на исход повлиять все равно невозможно. Хорошо, что нам не подсунули невинные жертвы. Тогда бы решиться было намного сложнее. «Воздадим дань уважения павшим!» Ургнаш вместе с еще тремя жрецами подошли к мертвым послушникам и возложили ладони на их лица, либо голову. Повалил черный дым, запахло паленым. Тела сморщились, скукожились. Жрецы отняли ладони, и на головах жертв остались большие темные метки, так называемая «черная длань». «Время тьмы!» — объявил Ургнаш. «Акалиты, изымайте осколки и поглощайте!» «Осколки? Может, оставим это на потом?» — взмолился я, играя свою роль. «Не думай, что ты самый хитрый, Харан!» «От тьмы тебе не уйти», — заявил он. «Так, похоже, моя задумка могла сработать. Я знал, что боги не всеведущие. Похоже, до Шукхура еще не дошли сведения о моих особых техниках. Ему и его жрецам неизвестно, что я могу избавлять людей и эльфов от скверны. Я ведь не кричал об этом на каждом углу. Только Ниуру и Ярджун об этом знали по сути. Ярджун поклялся, что будет помалкивать». Правда, в грамоте раба есть об этом упоминание, но вряд ли новый хозяин будет докладывать темным богам о моих подвигах. На это я и рассчитывал. Темные посчитают, что скверны будет достаточно, чтобы повязать нас по рукам и ногам. Считалось, что обратного пути не существует. Если ты впустил тьму, то она с тобой навсегда. Однако Харан Мрадиш умел совершать невозможное. Правда, на себе я экспериментировать очень не хотел, но иного выбора ситуация не предоставляла. Либо смерть, либо попытка пробиться в темные адепты. Ургнаш явно был доволен произведенным эффектом. Жрец считал, что темных осколков хватит, чтобы мы покорились владыке ночи. Еще какое-то время я юлил, стремясь избежать или отсрочить ритуал, так что жрецу пришлось прибегнуть к угрозам. «Или вы поглощаете осколки!» «Или мы прикончим вас на месте!» — разозлился молодой старик. «Ладно, уговорили», — вздохнул я. «Осколки так осколки». Я первым вырезал черный камень из грудины убитого мной же послушника. Повертел в руках и нерешительно, под внимательным взглядом и злорадной усмешкой Ургнаша поглотил темный осколок. Камень был безвкусным. Моя аура обволокла объект, и камень начал отдавать аурные ошметки бывшего владельца новому. Я прямо чувствовал, как часть контуров быстро приживалась внутри меня. Темные узоры расцветали в ауре, а осколок покрывался темными пятнами. Что ж, вот и меня лишили темной девственности, причем насильно. И это еще одна причина закопать эту жреческую гниду или сжечь так, чтобы даже пепла не осталось. За поганый ритуал и за грабеж большей части моего капитала, который я зарабатывал с огромным трудом. «За все это Ургнаш навечно отправится в забвение!» Следом за мной и остальные, без особого на то желания, прошли через мерзкий ритуал. Вскрыли грудные клетки принесенных в жертву, изъяли черные осколки и поглотили. Зермаш, похоже, уже смирился со своей судьбой. Он ведь не знал о том, что я могу избавить его от тьмы. Так что приготовился до конца своих дней быть в шкуре культиста. Ульданте знала, что я помог Ярджуну избавиться от скверны. Так что она нехотя согласилась на столь неприятную процедуру. Думаю, в противном случае она бы предпочла умереть в бою. Лунная эльфийка верила в своего нареченного, что я обязательно избавлю ее от черной гадости внутри. Ну а Ниура уже один раз проходила через процедуры. Ей они очень не понравились, но сейчас выбора не было. Пришлось и ей причаститься ко тьме. Я ничего особенного не почувствовал сходу. Разве что стал чуть более раздражительным и самоуверенным, хотя это могло быть мое собственное эго, а не влияние тьмы. «Давай-ка добавим, чтобы наверняка», — критически осмотрел мою спокойную физиономию Ургнаш. «Жрец выдал мне еще несколько темных осколков и повелел проглотить. А я чего? Халявные осколки на дороге не валяются. Кто знает, может, так на бесплатных харчах и дорасту до зеленого ранга? Сам бы я копил на него очень и очень долго». Жрец распорядился достать съестное и спиртное, дабы отпраздновать принятие новых членов культа. Вряд ли так праздновали каждого новичка, но для меня сделали исключение. Вроде бы войско выдвигалось в быстрый поход на несколько дней конкретно за мной, однако набрали с собой выпивки и закуси прилично. Ничто человеческое темным не чуждо, как оказалось. «А мне уже нравится ваш культ», — протянул я довольно, попивая грибное пиво, которое кто-то из снабженцев сумел протащить следом за войском. «Свершилось!» — заявил жрец пафосно. «Поприветствуйте своих новых братьев и сестер. Уверен, из них вырастут достойные воины и жрецы тьмы, которые будут радовать владыку ратными подвигами. Еще один адепт богов перешел на сторону черной длани». «Да будет тьма!» — проревели в унисон солдаты и жрецы оскверненного Родлигана и подняли кубки в нашу честь. «Да будет тьма!» — согласился я со всеми. «Проклятье! Расследование Кая Террис? Подождут! Теперь у меня появилось дело поважнее! Я Оргнаша обязательно найду, и я же его порешу! Он мне с лихвой компенсирует все наворованное!» Конец пятого тома.